Глава 23. Варя проснулась около 4 утра. Она определила время не по часам, а по внутреннему ритму, настроенному на ночную жизнь. «Вообще-то пора ложиться, а не вставать», — вяло удивился мозг. Тело будто прокрутили в стиральной машинке, а затем выжили досуха. Сильно хотелось пить. Мышцы ломило. Сдвинув затылок с пропотевшей горячей наволочки, Варя почувствовала, что рядом кто-то лежит, но не испугалась. «Пашка там. Кто ж еще? Обычно, оставаясь на ночь, он укладывался на диване в гостиной, но сейчас-то особый случай. Здесь небезопасно, поэтому надо держаться вместе. Варя повернулась, взглянула на человека, лежащего рядом, и хрипло втянула воздух. Если бы не спазм в горле, вскрикнула бы. Белая футболка была заправлена в джинсы. От мерного дыхания чуть приподнималось острое плечо. Дыбились черные с серебристым крапом волосы. Сердце отбило. «Невозможно. Но вот же он, Андрей, на второй половине кровати». Варя приподнялась и потянулась к нему. «Сейчас тронет, и Андрей развеется дымом. Это сон, другого объяснения нет». Пальцы коснулись хлопка и, не удержавшись, сползли на кожу. Почувствовали тепло, скользнули по мышцам. Узнали. Та самая, рука Андрея, которую не спутаешь ни с одной другой. Вздрогнув, он резко сел в кровати и заявил: «Не сплю!» Варя отдернула пальцы и вгляделась в его лицо. Мосты бровей сведены, линия губ словно начерчена по линейке. Сама решимость. Только сонная и всклокоченная. От близости Андрея, от его мальчишеского встрепанного вида, у Вари запекло в груди. Захотелось упасть вперед, чтобы он подхватил и прижал к себе. «Анд...» — начала она. Что-то грохнуло об пол, и снизу донеслось: «Блин!» Над матрасом со стороны Андрея возникла Пашкина голова. А следом — рука, сжимающая молоток. «Андрюх! Твоя кувалда мне чуть башку не прошибла!» «Ага, кувалда. Это скорее орудие невропатолога». Андрей забрал молоток и положил рядом. Взглянув на Варю, спросил: «Ты как?» «Это все сон?» — выдавила она. «Я тоже так подумал, когда Пашка позвонил и рассказал о твоих бывших. Не знал, что их было трое. Чувак, тебя должно волновать не число ее парней, а количество выживших!» — пробурчал Паша. «По официальным данным, ты такой один!» Варя тяжелым взглядом уставилась на друга. Значит, Паша опередил ее и ввел Андрея в курс дела. «Может, и о твари разболтал?» «Я собиралась сама тебе рассказать». Варя привалилась к спинке кровати. «Завтра. То есть сегодня». И она снова поглядела на Пашку. «Ну о чем мне оставалось?» Друг, прочитав все по ее лицу, взмахнул руками. «Тебя вырубило! Я один в квартире, было страшно, а потом я узнал кое-что и стало еще страшнее. Пришлось звать на помощь. К тому же зацени маневр. Раз мы не можем уйти, почему бы не устроить засаду?» «И что же ты там такое?» Голос подвел, превратившись в хрип, и Варя попросила: «Дайте воды». Андрей, вместо того, чтобы слезть с кровати и пойти в кухню, стремительно наклонился к Варе. Она опешила. «Решила обнять? Вот так внезапно?» Несмотря на спонтанность, Варя не возражала. Задержав дыхание, она развела руки в стороны и подалась вперед. Но Андрей мягко отстранил ее. В следующий миг перед лицом возник стакан. «А, вот в чем дело». Андрей тянулся вовсе не к ней, просто хотел передать воду, стоявшую на тумбочке заваренной спиной. От неловкости щеки обдало жаром, и зубы звонко клацнули от стекло. «Помнишь, твоя сестра рассказывала о массовых психозах?» Андрей включил лампу, и мягкий свет озарил его лицо. Когда люди начинали вместе танцевать и не могли остановиться. Не ели и не спали, а некоторые даже умирали в танце. «Пляска святого Вита», — Варя кивнула. «А при чем тут она?» «У вас с Пашкой, по-моему, что-то похожее. Ну, в легкой форме, конечно. Не обижайтесь, но вы видите связь там, где ее нет. Умерли парни в разные годы, независимо друг от друга. Там же вообще ничего общего. Один то ли пропал, то ли утонул, другой из окна выпал, третий...» Андрей замялся. «Кстати, меня вызвали на допрос из-за смерти Юры. В понедельник. Не знал, что его убили». Внутри у Вари возникло неприятное чувство, как если бы душа потянула мышцу. Визит Андрея к следователям был ожидаемым событием. И все-таки она напряглась. Оставалось надеяться, что Валерий Олегович поглядит на него своими бульдожьими глазами, поспрашивает, покивает в ответ, да и отпустит. Кроме слов о допросе, Варю насторожило кое-что еще. «Я не поняла, при чем тут психоз», — сказала она. «Пашка вообще-то думает так же, как и ты, что все смерти — просто случайность». «Больше нет», — мрачно изрек друг. «Что-то ты красная, Варварка. Температуру измерь, градусник на тумбочке». Потирая спину, он залез на кровать и улегся поперек, в ногах у Андрея и Вари. «А ты, Андрюха, вообще не прав. Никакого танца Вити у нас нет. Да, я тоже вначале думал, типа, совпадение. Но пока тебя ждал...» Он повернулся к Варе. «Пока его ждал, я кое-что нашел. Вот, глянь». Пашка протянул телефон. На экране возник список чьих-то подписчиков, и Варин взгляд зацепился за знакомый ник. «Редгресс». Посмотрев вверх, она увидела, кому принадлежал аккаунт, и брови сползлись к переносице. «Редгресс подписана на Костика?» Пашка кивнул. По лицу читалось, что он гордится своим открытием. Нажав на маленькую фотографию Редгресс, Варя перешла на ее страницу, но та оказалась закрыта для посторонних. «А теперь переходи на другую вкладку. Там ее ак в Ютубе с кринжовыми видосами. Помнишь тот с Нептуном?» «Еще бы». «У нашей красноголовки вышло кое-что новенькое». Пашка мрачно усмехнулся. Электронный градусник тихо пропищал, и на экранчике отобразилось 37,5. «Может, вернемся к этому попозже?» Андрей нахмурился. «Варе сейчас не до безумных теорий». «Нет, все в порядке», — возразила она, кликнув на видео. «Правда, я...» Слова застряли в горле. Перед глазами плыли фотографии Юры, пропущенные через нейросеть. Вот ему вручают красный диплом, вот он сидит за столом с красавицей-блондинкой в фартуке и десятком рыжеволосых детишек, а вот получает какую-то премию, наверное, за заслуги в журналистике. Внизу экрана высветилось «Только одно может встать на пути у блестящего будущего. Тьма другого человека. Мы знаем, кто виноват в твоей смерти, Юра. Справедливость восторжествует». «Что это?» Варя уставилась на Пашку. «Шиза или что-то типа того. Короче, диагноз», — ответил друг. «Это она, Варварка. Она убила парней». «У нее нет мотива. Но с Захаром был, но с другими...» «Ее мотив ты!» Пашка рубанул рукой воздух. «Она хочет подставить тебя. С Захаром у нее, видать, не получилось. Может, он реально от нее убежал. Может, утонул. А может, она его завалила, но никакого отмщения не почувствовала. Тогда и решила добраться до тебя. Стала копать, искать жертв, которых можно на тебя повесить. Ты что, не врубаешься, о ком она написала в видосе? Кого обвиняет в смерти Юрца?» «Врубаюсь, меня. Но...» «Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь. Слишком сложная схема». Пашка склонил голову. «Да, она реально непростая. Но шизофреники так и мыслят. Нестандартно, запутанно. Как еще объяснить, что она подписана на Костика и сделала видос о Юрце?» Она слушала группу, в которой играл Костя, и получила заказ на видео о Юре от его матери, предположил Андрей. «Когда совпадений становится слишком много, это уже не совпадение», возразил Пашка и снова повернулся к Варе. «Вот поэтому я и позвал Андрюху, когда понял, с кем мы имеем дело». «Ты прав, она могла копать под меня. Выйти на Костика и Юру», согласилась Варя. «Но это не означает, что Редгресс маньячка. Она мне не нравится, но обвинения слишком серьезные. Я еще могу поверить, что она убила Захара, но всех троих?» «Это маловероятно», — поддержал Андрей. «И вызывает кучу вопросов». «А что ж ты тогда примчался, раз маловероятно?» — насупился Пашка. «Да еще молотком вооружился». «Я не мог бросить вас двоих в беде», — твердо произнес Андрей. «Даже если она выдуманная». К тому же кто-то все-таки вломился в квартиру, открыл воду, принес шляпу. Есть маньяк или нет, Варю явно кто-то преследует. «Кстати, а почему молоток?» — спросила она. «Логичнее было взять нож». Пашка с Андреем переглянулись. «Чтобы пырнуть человека, надо иметь ряд качеств, которых у нас с Андрюхой нет». «Да», — смутившись, подтвердил Андрей. «Молотком как-то проще. И в руке привычнее лежит». «Даже не представляю, какие качества надо иметь, чтобы отрезать человеку язык», — пробормотала Варя. На экране по-прежнему крутился ролик о Юре, и она поспешно нажала на крестик. «Тут хватит и одного — одержимости», — сказал Пашка. «Редгресс явно одержима тобой. В тишине раздалось жужжание, и Варя не сразу поняла, что это ее телефон. Взяв его, она увидела гифку от сестры. Тайка Вайтити в образе вампира Виага, залитый кровью, грустно вздыхал над своей жертвой. Следом шло сообщение, приправленное злыми фиолетовыми дьяволятами. «Ну, спасибо, что сдала папочке!» «Малая?» — спросил Пашка, и когда Варя кивнула, добавил. «Я ей, кстати, рассказал свою версию. Она заценила. Хоть с кем-то я на одной волне». «Сердишься?» — набрала Варя. Пальцы еле слушались. Глаза болели, то ли от температуры, то ли от яркого света мобильника. А в висках стучала кровь. Внутренний голос ехидно заметил. «Угораздило же простудиться. Мало тебе твари». Варя решила не вступать с ним в дискуссию, тем более, что пришло новое сообщение от Сары. «Не сержусь. Ну, чуть-чуть. Я послала папочку куда подальше, и пока они с китаёзой не заблочили мне карту, взяла билет до МСК. Получилось только на воскресенье, так что прилечу в понедельник. А пока думаю над Пашкиной версией». «Над старой или новой?» «Над той, которая о Редгресс». «Думаешь, это возможно?» «Не, Ва, это полная чушь. Но она натолкнула меня на кое-какие мысли». «Какие?» «Тебе они не понравятся». «Сара!» «Я думала о мотиве. Вроде все очевидно, ненависть к тебе. Вообще, я до сих пор уверена, что Джан нас обеих терпеть не может, хоть и неплохо маскируется. Но проехали. Ты меня убедила, что она не колдунья-маньячка, а просто гадалка-невротичка. Тогда я подумала, а вдруг дело не в ненависти, а в любви?» «Что ты имеешь в виду?» «Мне нужно еще немного времени, хочу кое-что проверить». «Сара! Все, Ва, я ушла есть тако! Напиши, каких вкусняшек захватить из Нью-Йорка». Глядя на погасший экран телефона, Варя прислушалась к тихому разговору Пашки и Андрея. Они обсуждали какой-то переезд, но детали ускользали от размякшего из-за температуры мозга. Андрей резким шепотом просил Пашку перестать. «Хватит, я уже сказал, что сейчас не время». А друг ворчал. «Достали эти ваши тайны, секреты!» Горячей волной накатила слабость, и Варя откинулась на подушку. Стоило прикрыть веки, как под ними всплыло Юрино лицо. Неблагодушное, пропущенное через нейросеть, а другое — с распечатки Валерия Олеговича, со скаленными алыми зубами. Несмотря на кровь и ссадины, на тех снимках Юра не выглядел жертвой и не вызывал жалость. Он словно позировал, наслаждался. Варя подумала, вот кто у нас настоящий вампир. Может, это не его кровь на зубах и прочих частях тела? Кого ты загрыз, Юра? Никого, отчетливо произнес он. Белого шума на этот раз не было. Юра ворвался к ней в голову, как к себе домой. Без подготовки, без предупреждения. Никого, повторил он. Но не потому, что не хотел. Просто не успел, зря погнался за двумя зайками. Втянув голову в плечи, Варя прошептала. «За двумя зайками?» «Что? Чё?» — одновременно спросили Андрей и Пашка. Она вяло отмахнулась, не открывая глаз. «Не пояснять же, простите, парни, я болтала с мертвым бойфрендом». Пульсация под веками усилилась. Варина голова словно посылала сигнал, требовала немедленно отключиться. Руки сами подтянули одеяло, затылок плотнее вжался в противно липкую подушку и навалилась дрема. Голоса Пашки и Андрея отдалились, а вскоре и вовсе стихли. Варя закрутилась в темном водовороте без конца и края. Вынырнув ненадолго, она проглотила протянутый кем-то парацетамол и снова улетела во тьму. Лишь успела уловить несколько деталей. В спальне пахло кофе, Андрей и Пашка почему-то разговаривали об Остине, а на одеяле лежал косой солнечный луч, пробившийся между шторами. Вскоре свет и вовсе полез под закрытые веки, но проснулась Варя не от него, а от поцелуя в лоб. В сонном мозгу мелькнула мысль, так прощаются с покойниками. Разлепив глаза, Варя увидела Пашку, с правой стороны освещенного лампой. Значит, наступил вечер. А куда делся день? Впрочем, сейчас ее волновало другое. По лицу друга, похожему на смайлик с отжатыми зубами, читалось «что-то случилось». Взгляд скользнул влево. Андрея не было, молоток тоже исчез. «У меня две новости, хорошая и плохая», — шепотом сообщил Пашка. «Хорошая — у тебя спала температура, а плохая — у нас гости».